братья и сестры, для нашего общего назидания я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Марка, глава 11, с 11 стих и с 15 по 17 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрел все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12». 15 стих. «Пришли в Иерусалим, Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именно щеков из камня продающих голубей прокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы назовется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Я хочу так немножко, может быть, поверхностно порассуждать по этому месту Священного Писания. Иисус пришел в храм и, написано, посмотрел все, и как время уже было позднее, вышел оттуда и ушел в Вифанию. Два дома, или, можно сказать, два места, где Иисус Христос был. Первое – это храм, посмотрел все, занято все, много всего того, что не должно. И я хочу сказать, и, наверное, ему там места не нашлось, потому что он повернулся и ушел оттуда. Хотя он сказал, это дом мой, но места ему там не нашлось. Куда он пошел? Читающие Слово Божие знают, что там было в Вифании. В Вифании там был круг друзей, которые всегда его ждали, всегда любили и всегда готовы были слушать его. И он пошел туда, где ему было место. Пошел туда с 12. И мы находим на страницах Священного Писания, что не раз там приходил он там, и написано, и Марфа, и Мария служили ему, и слушали слово его. И он там был всегда желан и всегда был любим. Братья и сестры, из этого отрывка я хотел бы обратить внимание о том, что сегодня Иисус Христос Духом Святым, Он тоже живет, написано, где живет Бог? В неприступном свете и еще где? В сокрушенном и смиренном сердце человека. Слово Божие говорит так, что вы храм Божий, и поэтому Дух Божий живет у вас. Каждый человек сегодня может иметь в себе или предоставить жилище для Господа. Мы сегодня слышали о Царстве Господнем. И это Царство Божие, оно может быть внутри нас. Тогда, когда мы открываем свое сердце для Господа. И вот тогда получает человек и рождение свыше, получает и силу для победной жизни. Но от нас зависит, будет находиться Бог в нашем сердце или не будет находиться Бог в нашем сердце. Я думаю, что так, как тогда, там, где было место ему, он туда пришел. А там, где не было места ему, туда он и не пришел. Он пришел туда, где его любили, где его ждали. Однажды Иисус Христос задал вопрос Симону. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Вы знаете, вот все основание служения, основание общения с Господом, это любишь ли ты меня? Мы слышали сегодня, чем занято твое сердце? К чему оно прилепилось сегодня? Что полюбил ты? Если ты полюбил что-то временное, греховное, и я хочу сказать, это будет обязательно конкуренция с Богом. И ты не можешь сказать, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Петр сказал о том, что, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И я думаю, что вот там, где сердце человеческое любит Господа, он находит общение с Богом. Потому что Господь туда идет. А любовь, она выражается не только в словах «я люблю тебя», она выражается чаще в делах. Мы однажды одну песню, да не однажды, а часто пели песню «Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт? Сердце дверь открой скорее, сам Господь тебе стучит. Для Царя Небесной славы место в сердце приготов. О, внемли его призыву и прими его любовь». И я хочу сказать, хотим мы этого, не хотим, но наше сердце, оно для чего-то открыто. Мы что-то прилепилось к нашему сердцу, и мы что-то там, знаете, храним, как драгоценность. Кто-то хранит сегодня, то, что приобрел, прилепился к чему-то земному, греховному, и для него дорого. Но вот Библия учит нас тому, что для того, чтобы иметь Господа Иисуса Христа, надо что-то, знаете, оставить, а что-то прилепиться. Или к чему-то прилепиться. Однажды к Иисусу Христу подошел один юноша. Пал перед ним на колени и говорит, «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус Христос сказал ему, «Ты же знаешь закон, слово Господне?» Он говорит, я все это исполнил. Как хорошо, написано, и Господь полюбил этого человека. Потом 19 стих, 19 главой 20 стих Евангелия от Матфея написаны такие слова. 19 глава, 20 стих Евангелия от Матфея. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Вы знаете, вот человек пытался что-то делать, исполнял заповеди, и так ему казалось, что все это сделал, как было сказано, но он понимает, что-то еще не достает мне. Чего же еще не доставало ему? Для того, чтобы этому человеку стало понятно, чего еще не доставало, Христос прежде всего сказал то, что ему лишнее. То, что ему мешает иметь общение с Господом. Не доставало ему одного. Приходи и следуй за мною. Ему не доставало Христа. Но ему мешало что-то следовать за Господом. То, к чему прилепилось сердце его, ему это мешало. И Господь говорит, оставь это, продай, раздай это, и пойди за мной, будешь иметь жизнь вечную, и сокровища на небесах будешь иметь. Вы знаете, вот в этом вопросе у нас есть серьезные проблемы. Многие люди хотели бы иметь Иисуса Христа, хотели бы, чтобы Господь был в их жизни, в их доме, в их сердце, но они не могут оставить то, к чему прилепилась их душа. Этот юноша, написано, отошел с печалью, потому что сердце его было прилеплено к богатству, и он служил этому богатству. Я бы хотел обратить внимание еще на некоторые моменты, о чем говорит Священное Писание. Вспоминается, наверное, для всех, кто Священное Писание читает, апостол Павел, Филиппийцам 3 глава, 6-7 стих, он говорит так. «Для него я от всего отказался. Все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». У него тоже были преимущества. Он говорит, что для меня было преимуществом? Ради того, чтобы приобрести Христа, чтобы все-таки Он был в моей жизни, в моем сердце, я от Него, от всего этого отказался. Вы знаете, я хочу сказать, ну, у каждого свои преимущества. У кого-то преимущество было богатство, у кого-то преимущество было это учеба, такая, что для меня больше, чем что-то. Ну, апостол Павел говорит, я учился у ног Гамалиила. И он хотел бы и хвалился. Я знатный человек. Он говорит, ничего подобного. Чтобы приобрести Христа, я лучше смирюсь. Смирюсь. Учеба моя есть учеба, но я не буду выставлять учебу. Учеба мне не спасла. Я хочу обратить внимание, друзья, некоторые занимают свое положение такое, да я с юности своей хранил себя, и поэтому я обязательно в Царствие Божие попаду. Господь говорит о том, что апостол Павел говорит, я тоже был человек, который из иудейского народа, который был, все сделано по закону. Говорит, ну для того, чтобы приобрести Христа, мне нужно было понадеяться не на свою праведность. Люди часто думают, вот я что-нибудь сделаю, какое-нибудь доброе дело, какую-то жертву принесу, что-нибудь еще кому-то помогу, и тогда, конечно, меня Господь полюбит. Многие из этого, знаете, делают как особую святыню, живет греховной жизнью, а потом понимают, что нужна защита Божия, нужно благословение. И они идут и жертвуют церкви большие деньги для того, чтобы только милость Божия была к ним проявлена. Вот так этот человек, знаете, он готов был, Господи, ну что я еще сделаю, скажи, я сейчас сделаю. Лишь бы только мне туда в Царство Божие попасть, лишь бы не потерять меня, лишь бы иметь жизнь вечную. А Господь ему сказал, тебе не достает ни дел твоих, тебе не достает идти за мною. Вот что тебе Христос нужен. Слово Божие говорит нам так, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия, то есть не имеющий Иисуса Христа, не имеет жизни вечной. Живет ли в твоем сердце Иисус Христос? Мы сейчас послушали о том, что если там Христа нету, ты не будешь иметь рождения свыше. Значит, ты не спасенный. Какой бы жизнью ты ни жил, ты не спасенный. Именно Христос возрождает душу человека. Именно Он меняет все внутри. И нам необходимо иметь Сына Божия Иисуса Христа. На страницах Священного Писания нам показываются несколько примеров, когда люди искали общение с Господом и как они его достигали. Мы слышали сегодня один из примеров Даниил. Написано, он отказался или не захотел оскверняться от стола царского. Зачем? Почему бы ему, находясь в таком состоянии, ну, учился бы, ну, служил бы Богу, ну, и жил бы, как и все. Нет, ему нужно было от чего-то отделиться. И он объявляет об этом, что он не хочет. Принял решение в сердце своем, не буду оскверняться от стола царского. Вы знаете, Слово Божие нам говорит так о том, что чистое и непорочное благочестие – это есть презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненным от этого мира. Если ты хочешь иметь общение с Богом, тебе нужно от чего-то отделяться. Вы знаете, не потому, что ты отделишься от чего-то, ты получишь спасение, а ты просто, не отделившись от греха, не можешь принять Иисуса Христа. Без Христа нет спасения, но Христос, там, где Христос, там уходит вся тьма, уходит всякий грех оттуда, Он меняет жизнь человека. И поэтому тебе необходимо отделяться от греха. Никогда ты не сможешь соединить Иисуса Христа и грех в сердце своем. И поэтому люди, которые искали общение с Богом, для них было дороже общение с Богом, нежели временные греховные наслаждения. И вот он принимает в сердце своем, не буду оскверняться от стола царского. Недавно разговаривал с одним юношем. Спрашиваю, почему ты не покаялся, когда так многие люди покаялись, примирились с Господом? А он говорит, ну какой смысл мне каяться, я же все равно грешить буду. Ну что, я сегодня покаюсь, завтра опять буду грешить. И казалось бы, с одной стороны, и правильно рассуждает. А с другой стороны, ведь Бог нас не сделал роботами. Он нас дал нам право принимать решения. Вы знаете, вот Даниил, он принял решение. Не буду оскверняться от стола царского. Я думаю, каждый человек может сегодня принять решение. Встану и пойду за Иисусом Христом. Пойду к отцу моему, как это сделал блудный сын. Он принял решение. Он не знал, как там у него будет. Он только одно знал. Отец его не прогонит. Не прогонит его отец. Он видел свое состояние грешное. Все, и у него было решение. Теперь мне нужно отделиться от этого временного, от этого греховного. Хотя уже все потерял. Казалось, там ничего не было. Все-таки отделяюсь, говорит, встану и пойду к отцу моему. Как важно сегодня нам понять эту простую истину. Если ты хочешь иметь общение с Богом, то тебе нужно не просто так оставить какой-то грех, какое-то доброе дело сделать, а тебе нужно приобрести Христа, ты должен соединиться с Ним, потому что спасение в Иисусе Христе. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Дал бы Господь милость, чтобы каждый из нас мог понимать, нужно принимать решение идти за Иисусом. Нужно принимать решение все то, что мешает не иметь общения с Господом, оставлять. Оставлять, какое бы оно ни было для нас преимущество. Я вспоминаю еще один пример. Моисей. Моисей, написано, жил тоже в преимуществе большом. Его в царский дворец поместили. Готовили его к престолу. И написано, он пришел возраст. И не захотел называться и быть сыном дочери фараоновой. Лучше захотел страдать с народом Божьим. И поношение Христово почитает себя большим богатством, нежели временные египетские наслаждения или греховные наслаждения. Он посмотрел на то, что ему лучше быть с Богом, нежели иметь это земное временное наслаждение. Ну и, казалось бы, все потерял. Многие люди так и думают, ну я отказался и остался, ни здесь и не там. Отказался от чего-то временного, земного, она наслаждала мою жизнь. И что же я приобрел? Что же будет мне от этого? Именно это сегодня и останавливает многих людей. Они бы готовы бы не оставлять, Господи, ну я пойду за Тобой, но только со всем своим багажом греха. Я буду грешить дальше и буду молиться Тебе. И ничего не получается. Не получается так. Написано, Господь посмотрел, ему там места нет. Если ты будешь сегодня привязан к греху, там места Иисусу Христу нету. Иисус Христос попытался очистить храм. Написано, мы прочитали, что все выгнал, все очистил, сказал, дом мой назовется домом молитвы. Для чего это он делал? Для чего он делал, что он не знал, что его там не примут в этом храме? Он тут же сказал, дом вам остается ваш пуст. Он этим показывал, друзья, что если ты хочешь, чтобы Господь жил в твоем сердце, должно произойти очищение греха. Не может быть совмещено одно и другое. Если это дом Божий, если сердце твое храмом Божьим, нет там места греха, и потому Господь готов очищать, готов Он избавлять тебя от всякого греха, тогда, когда ты его находишь, когда ты принимаешь его всем сердцем своим, тогда Он производит это решительное очищение в сердце твоем. Итак, я обратил внимание, один человек, Даниил, добровольно принял решение. Второй человек, Моисей, добровольно принял решение. И поэтому Бог обильно благословил. И Даниила, мы слышали о Данииле, и Моисея Бог обильно благословил. Он не просто был, знаете, но человеком, правящим государством. Написано, Бог поставил его Богом над фараоном. Бог пользовался им и благословлял его. Человек, который принимает Иисуса Христа, он с ним принимает все, все то, что Господь имеет. Престол благодати и Божье благословение. Может, у тебя сегодня тоже, у кого-то здесь, кто находится, есть такое понимание, неплохо было бы быть со Христом. Конечно, хорошо. И мир в сердце, и радость, и жизнь вечная, и готов что-то бы еще пожертвовать, и что-то сделать, а сердце свое так и оставить закрытым для Господа. Так места в сердце твоем и нет для Христа. Ты ошибешься. Твои дела, твои усердия ничего тебе не дадут. Слово Божие говорит, благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар, и не от дел, чтобы никто не похвалился. Ты должен делать дела, но это не для спасения. Это утверждает твое общение с Господом. Но Господь говорит, Он дает спасение. Что еще тебе не достает? Иисус говорит, следуй за мной, и будешь иметь жизнь вечную, и будешь иметь сокровища на небесах. Обрати внимание сегодня на свои пути. За кем ты идешь? Что влечет тебя? К чему прилеплено сердце твое? Может быть, тебе тоже нужно от чего-то отказаться, чтобы принять Иисуса Христа. Может, тебе нужно эти преимущества этого мира, когда тебе говорят хорошо, хвалят тебе, почитают тебя, и ты идешь вместе с ними в этот ад, на вечную погибель, отказаться от этих преимуществ ради того, чтобы приобрести Христа. И все, что мешает тебе иметь общение со Христом, тебе нужно от этого отказаться. Я не знаю, что мешает тебе. Ты знаешь сам свое сердце. Что тебе мешает иметь общение с Богом? К чему оно привязано? Но у тебя есть сегодня возможность решительный шаг сделать навстречу. Я знаю твердо, что Дух Святой, когда стучит в сердце человека, когда Господь тревожит душу человеческую, Он говорит, что тебе нужно сделать. Как этому юноше Он сказал, что нужно сделать? Точно так сказано в Откровении, в 3 главе, Иисус Христос говорит, «Ангелу Ладикийской церкви напиши». Ты говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужду, а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и нищ, и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы видеть тебе наготу свою. А потом, говорит, все стою у двери твоей и стучу. Если кто услышит голос и отворит дверь, войду к тому, и буду вечерять с ним, и он со мною. Посмотрите, прежде чем Господь ему предлагает что-то сделать конкретно, отворишь дверь, услышишь голос, и отворишь дверь, и я войду к тебе. Он ему говорит, чего ему не достает, и где его заблуждение. Он думает, что у него все хорошо. Он думает, он сам богатый человек. У него, знаете, богатство имеет общение с Богом. А Господь говорит, разве ты не видишь, как твое состояние? И это состояние, говорит, я стучу к тебе для чего? Ты войди. Войду к тебе, если ты откроешь свое сердце, и я наведу порядок. И вот то, чем ты сам не можешь справиться, я наведу порядок в твоей душе. Точно так и сегодня. Вот когда человек слышит Слово Господне, когда Бог к нему приближается, хотите вы или этого не хотите, Господь показывает, что вам мешает иметь общение с Богом, что стоит препятствием. И у тебя сегодня обязательно есть эта борьба. Пойти за Господом, значит оставить что-то греховное, то, что разделяет тебя с Богом. Преимущество это твое, или это бремя твое, но оно тебе мешает иметь общение с Господом. И Господь предлагает тебе сегодня сбросить это. Это сбрасывается очень просто, через покаяние. Это можно сказать: Господи, я не могу оставить, но я хочу пойти за Тобой, я сознаю свою вину. Мне очень трудно, мне очень сложно, я хочу иметь общение с Тобою. Ты для меня самое дорогое. И вы знаете, Господь идет навстречу. К такому человеку Он идет, Он освобождает человека от власти греха и дает ему спасение. Псалом 17 сказано такие слова: «С искренним ты поступаешь искренне, с чистым – чисто, с лукавым – по лукавству его». Бог знает сердца наши. Он видит наши, что мы способны к чему или чем, где мы не способны. Но если у нас есть решение идти к Иисусу Христу, подобно, может, как у этого блудного сына, это решение: встану и пойду к отцу моему. Он ничего не мог изменить. У него не было за что изменить свое состояние. Он пришел такой, как есть, к отцу. Оборванный, нищий, голодный, грязный, больной. Пришел и сказал: Отец, я согрешил перед Тобою. Я ничего не могу сделать больше. Я виновен перед Тобою. И всю судьбу его изменил Отец. Вот так и мы сегодня, идя ко Христу, не к Его богатству, не к Его благодати, вот так, чтобы еще мне приобрести, а к Нему самое дорогое сокровище находим, Иисуса Христа, который обновляет нашу душу, очищает и спасает ее. Приходим к Нему, открываем свое сердце к Нему, и Бог являет милость свою к нам. Мы сейчас будем молиться Богу. Я думаю, что многие из нас, может, даже большинство, да, наверное, почти все, испытали эту милость и поняли, что самое дорогое сокровище – Иисус Христос. Все эти временные, греховные наслаждения ничего не дают. Там одно разочарование, там одно банкротство. В Иисусе Христе для тебя все есть. И поэтому я предложил быть тем, кто еще не имеет этого общения с Богом. Но если ты хочешь иметь действительное общение с Богом, если ты хочешь действительно быть спасенным человеком и жить во имя Господа, тебе нужно принимать самого Иисуса Христа, власть Господа над собой. Если ты хочешь просто быть религиозным человеком, ты можешь им быть. Но ты уйдешь от Иисуса Христа с печалью. Ты не сможешь войти в Царство Божие. И потом, когда придет Господь за церковью Своею, может быть, это будет даже в наши дни. А может быть, кто-то, знаете, просто вот жил, и жизнь его оборвалась по любой причине. На встречу тебе придет Господь, и ты будешь вместе с Ним. Но если ты не сделаешь этого шага сегодня, надеясь на свою праведность, ты останешься в стороне, и потом будешь говорить: Господи, я и Слово Твое слышал, и песни пел, и собрание посещал, и Ты меня учил, и волю Твою знал. А Господь скажет: отойди от меня, я никогда не знаю Тебя. То есть человек, который не принял Иисуса Христа, сердце его не открыто для него, Господь такого не считает своим детем. И поэтому сегодня, пользуясь этой возможностью, дорогую, мне бы хотелось, чтобы мы поблагодарили Бога за то, что Господь широко открыл двери спасения, даровал свободу каждому человеку. И сегодня мы живем в такое время, когда никто не скажет, мне кто-то запрещает служить Богу. Даже государственные законы сегодня вот так разрушились в это направление. Твое право. Хочешь – верь Господу, хочешь – не верь Господу. Твое право сегодня быть с Иисусом или не быть с Иисусом. Поэтому ты и принимай решение. Мы поблагодарим за все это Господа, а если кому-то надо сегодня поправить свою ситуацию, я вас призвал бы сегодня во имя Иисуса Христа. Примиритесь с Богом. Придите к Нему, вы вкусите это счастье, общение с Господом. И вы поймете, что это самое дорогое. И все то, к чему стремилась ваша душа на этой земле, там, где вы вот-вот, кажется, достигали, и оно все уходило от вас. Кажется, ну вот пришло это счастье, оно опять ушло. Вы его найдете в Иисусе Христе. Потому что только Он источник жизни, источник счастья. Будем молиться Господу. Если у кого-то есть сегодня желание примириться с Богом, сердце свое открыть для Него, вы можете пройти сюда, на это место, вперед, чтобы вас не перебили в молитве, дали вам возможность помолиться Господу. А остальные с места прославим Господа и будем молиться Ему. Аминь. Будем молиться.